Поскольку автомобиль около дома не стоял, и, следовательно, заглянуть под коврик у водительского сиденья не представлялось возможным, Эдди решил исследовать пространство под нижней ступенькой крыльца. Но едва он шагнул к дому, Роланд ухватил его за плечо одной рукой, а другой показал на заросший кустами склон, спускающийся к воде, и крышу, скорее всего, еще одного эллинга. Выкрашенную зеленой краской кровельную дранку засыпали опавшей сосновой иголки. «Кто-то там есть». Губы Роланда едва шевелились. «Возможно, не самый большой дурак, и он наблюдает за нами. Подними руки». «Роланд, ты думаешь, опасности нет?» «Нет». И Роланд поднял руки. Эдди хотел спросить, а на чем, собственно, основана его уверенность? Но ответ знал и так, на интуиции. Роланд специализировался именно на этом. Со вздохом Эдди поднял руки. «Дипна!» – позвал Роланд, глядя на Эллинг. «Эрон Дипна, мы друзья, и времени у нас в обрез. Если это ты, выходи. Нам нужно посовещаться». Последовала пауза, потом раздался старческий голос. «Как вас зовут, мистер?» «Роланд Дискейн из Гилеада и рода Эльда. Думаю, ты знаешь». «И ваша профессия?» «Мое дело – свинец», – ответил Роланд, и Эдди почувствовал, как по рукам побежали мурашки. Долгая пауза. «Вы убили Келвина?» «Нам об этом ничего не известно», – откликнулся Эдди. «Если вы знаете что-то такое, чего не знаем мы, почему бы не подойти и не рассказать нам?» «Вы тот парень, который появился, когда Кэл улаживал возникшие недоразумения с Сандалини?» Услышав про улаживание возникших недоразумений, Эдди побелел от злости. Он-то полагал, что для описания тех событий в подсобке складе книжного магазина Таура следовало подобрать другие слова. «Значит, он там улаживал возникшие недоразумения. Так он вам сказал». И продолжил, не дожидаясь ответа Дипна. «Да, я тот парень. Подходите сюда и давайте поговорим». Ответа не последовало. Прошло 20 секунд. Эдди уже набрал полную грудь воздуха, чтобы вновь позвать Дипна. Но Роланд положил руку ему на плечо и покачал головой. И только спустя еще 20 секунд заскрипела, открываясь сетчатая дверь. Из эллинга вышел высокий худой мужчина, моргая как сова. В одной руке он держал за ствол большой автоматический пистолет. Дипна поднял его над головой. «Это Беретта, и он не заряжен. У меня только одна обойма, и я храню ее в спальне на полке с носками. Заряженное оружие меня нервирует, понимаете?» Эдди закатил глаза. «Злейшие враги этих людей – они сами, как сказал бы Генри». «Отлично», – кивнул Роланд. «А теперь идите к нам». И да, чудесам, похоже, не с числа. Дипна пошел.